Звери в лесу. Ежи. Приходилось ли вам слышать, как разговаривают между собою ежи? Наверное, никто не слыхал. А вот я слышал. Расскажу по порядку. Зимою и летом мы живем в Карачарове, на берегу реки, в маленьком домике со всех сторон окруженным лесом. Мы ходим в лес наблюдать и слушать, как живут и поют птицы, как расцветают лесные цветы, летают и ползают насекомые. Выходя по ночам на крыльцо, полюбоваться на звездное небо, послушать ночные звуки и голоса, я часто слышал, как кто-то пробегает в высокой траве под сиренью. Я зажигал электрический фонарик и видел убегавшего большого ежа. Ежей мы нередко видели по вечерам, когда закатывалось солнце. В поисках пищи они безбоязненно бродили вокруг нашего домика, подбирали крошки и то, что мы для них оставляли. Нередко ежи подходили к большой чашке с едою, из которой мы кормили наших собак, добродушного черного жука и хитрую белку. Обычно белка начинала обидчиво и яростно лаять, а ее флегматичный сын жук отходил в сторонку и терпеливо молчал. Ежи забирались передними лапами в собачью чашку и, тихо пофыркивая, спокойно ели. Несколько раз я ловил ежи и приносил в дом. Они ничуть не боялись людей. Спокойно бегали по комнатам и не пытались свертываться в клубочек. Я выпускал их на волю, и они продолжали кормиться возле нашего домика, раздражая собак. Однажды, в темную летнюю ночь, я сидел в моей комнате за письменным столом. Ночь была тихая, лишь иногда с реки доносились легкие отдаленные звуки. В полной тишине под полом вдруг послышались очень тихие, незнакомые, приятные голоса. Голоса эти были похожи то ли на тихий разговор, то ли на шепот пробудившихся в гнезде птенцов. Ну, какие же птенцы могли быть в подполье? И на мышиный писк, на злобный визг крыс не были похожи эти ласковые подпольные голоса. Я долго не мог понять, кто разговаривает у меня под полом? Через некоторое время я вновь услышал в подполье уже знакомый ласковый разговор. Там как бы беседовали между собою два загадочных мне незнакомых существа. «Каково спят наши детки?» — один ласковый голос. «Спасибо, детки наши спят спокойно», — отвечал другой ласковый голос, и загадочные голоса замолкали. Я долго думал, кто так ласково разговаривает под моим письменным столом в подполье. «Наверное, там живут ежи», — подумал я. Старый еж приходит к своей ежихе и спрашивает у нее о маленьких ежатах. Каждую ночь я слышал в подполье ежиные голоса и улыбался. Так дружно разговаривали ежи и ежиха. Однажды вечером, когда за рекой закатывало солнце, в открытое окно меня кликнул внук. «Дедушка! Дедушка!» — кричал он. «Выходи скорее!» Я вышел на крыльцо. Внук показал мне на спокойно прогуливавшиеся по утоптанной дорожке целое семейство ежей. Впереди шел старый большой еж, за ним шла ежиха, и маленькими комочками катились крохотные ежата. По-видимому, родители в первый раз вывели их из гнезда на прогулку. С тех пор каждый вечер старые ежи и ежата выходили гулять на дорожку. Мы оставляли для них блюдце молоко. Ежата спокойно пили молоко вместе с котенком, который у нас жил и подрастал.